Рейлан. Мы идем с Рионой вдоль березовой аллеи. Деревья уже полностью окрасились в желтый цвет. Позднее, чем обычно. Это была теплая осень после затянувшегося бабьего лета. Я удивлен, что мама рассказала Рионе об Элисе. Но также и рад, хоть и не могу выразить это чувство. Это история, которую я не стал бы рассказывать без разрешения матери. А я хочу, чтобы Риона знала ее. Я хочу, чтобы она знала обо мне все. Кроме того, это значит, что моя мама оценила Риону, раз доверила ей семейный секрет. Должно быть, она угадала мои чувства к девушке, хоть я о них и не распространялся. Вторую часть истории мы еще никогда не рассказывали. Я и сам не собирался никому об этом говорить, даже будущей половинке. Но Риона другая. Как она и сказала, семья девушки и сама скрывает немало темных секретов. Их история пронизана жестокостью. Я знаю, что ничего из того, что я расскажу, ее не шокирует, и она сохранит нашу тайну. Только дочь мафиози понимает, что такое настоящая осторожность. Так что я спокоен, пока мы идем рядом. Я лишь прокручиваю эту историю в голове, пытаясь понять, как лучше ее объяснить. «У моей матери был друг», — говорю я. «Мальчишка, которого она знала с детства, так же, как знают друг друга Бо и Дьюк. Они вместе ходили в начальную школу. В конечном счете его семья вернулась в Северную Каролину, на землю индейцев Чероки. Но моя мама и Вая продолжали общаться. Он навещал ее, когда его семья возвращалась зачем-то в Силвер-Ран. Но к тому времени, как мама вышла замуж, они не виделись с Вая уже 3 года. У нее также было 2 младших брата. Мама говорила тебе? Одного из них звали Эббот, и он был высоким, как Грейди, да? Уточняет Риона. Точно, дядя Эббот. Другого звали дядя Эрл. На момент ее свадьбы им было всего 13 и 15, но они оба были высокими и крепкими, если ты понимаешь, о чем я. Я никогда не сталкивалась с бедностью, но я видела мальчиков, которым рано пришлось стать мужчинами, — кивает Риона. До замужества мама регулярно виделась со своими братьями и сестрами и продолжала о них заботиться. Но как только она переехала в дом Элиса, он запретил им видеться. Им не разрешалось звонить или навещать сестру, а моя мама едва могла выйти из дома. Только в компании Элиса. Разумеется, они беспокоились за нее, и не только потому, что о них больше некому было позаботиться. Они пытались подсунуть маме записки, когда Элис привозил ее в город, и 2 или 3 раза пытались ее навестить. По всей территории стояли ворота и были развешаны камеры. Дядя Эббот перелез через забор, чтобы поговорить с ней, когда мама была мной беременна, незадолго до родов. Она пыталась убедить его, что все в порядке, и ему нужно оставить ее в покое. Но на маме была белая рубашка, и Эббот видел синяки на ее руках даже сквозь ткань. Так что он ушел, но позвонил Вае. Эббот сказал, «Селии нужна помощь, ты поможешь ей?» И Вая приехал тем же вечером со своими 2 сестрами. Они провели у участка Элиса всю ночь до самого раннего утра. Эббот и Эрл были с ними. Напуганные, они спорили о том, стоит ли им идти в дом сразу, и беспокоились, что Элис мог причинить маме боль, увидев Эббота в объективе камеры. Что, конечно, и произошло. Но они также боялись, что он может сделать с ней что-нибудь похуже, если поймает их при попытке вломиться в дом. Моя мать рассказала им, что у него в доме 10 пистолетов, по 1 в каждой комнате. Так что они ждали всю ночь напролет. Затем на утро Элис не вышел на работу в обычное время. Они снова стали спорить, что делать. Наконец, черный БМВ Элиса тронулся с места с хозяином за рулем. Они ждали, пока он отъедет от дома. Затем одна из сестер Ваи подошла к двери. Они знали, что Элис не узнает ее на камере. Ей пришлось перелезть через забор. Затем она подбежала к двери и позвонила, опасаясь, что никто не ответит. Что моя мама не может ответить. Но она ответила. Мама выглянула в окно и открыла дверь. Ее лицо было настолько избитым и опухшим, что она даже не могла толком разглядеть Аму, только одним глазом. Ама сказала, «Мы уезжаем прямо сейчас. Ты хочешь что-нибудь взять?» И моя мать ответила, «Ничего, мне не нужно ничего из этого дома». Она сняла свое обручальное кольцо и оставила его на пороге. Они бежали по территории, зная, что Элис, скорее всего, уже мчит назад на всех парах. Они добежали до забора, но моя мать не могла перелезть из-за своего живота. Ама встала на четвереньки, чтобы мама могла залезть ей на спину, а затем подняла ее. Вая ждал с той стороны, чтобы подхватить маму. Они рванули так быстро, как только могли. Машина стояла ниже по дороге, подальше от камер, чтобы Элис не видел, кто ее увез. Я перевожу дух. Следующую часть рассказа не знает никто, кроме членов моей семьи. Во всяком случае, никто из ныне живущих. Я перевожу взгляд на Риону. Все это время мы идем бок о бок, касаясь друг друга лишь едва. Наши руки всего в дюйме друг от друга. Риона ждет продолжения. Ее лицо напряженное и кажется бледнее, чем обычно. Вероятно, она сопереживает. Я знаю, что девушке нравится моя мама, и ей неприятна мысль о том, что ее беременную избивали до полусмерти. Странно думать о том, что технически я присутствовал при этой истории. Просто взятый за компанию почти доношенный плод. Естественно, ничего из этого я не помню. Я всего лишь пересказываю то, что услышал от матери после того, как нашел на чердаке ее свидетельство о браке. Она была готова рассказать мне все, как только я узнал правду, и описала эту историю в мельчайших подробностях. А Вайя добавил то, чего она не знала или забыла. Эта история отпечаталась в моем мозгу. Это было самое неожиданное, что только случалось со мной. Всю жизнь я чувствовал себя надежно и в безопасности, и никогда, даже на секунду, не задумывался, что Вайя может быть моим ненастоящим отцом. Боже, как же я злился на них! Теперь мне стыдно за это. Я представляю, как они стоят там, моя мать, переполненная виной и сожалением, Вайя, смотрящий на меня с нежностью в темных глазах. Оба пытаются подобрать слова, чтобы утешить меня, а я кричу на них, ослепленный собственными эмоциями, не думая о том, что они пережили и как себя чувствуют. Это была нелепая случайность, что я нашел это свидетельство. Оно было сложено и засунуто в папку с кучей документов. Я не искал его. Подумать только, я ведь искал свой старый набор фигурок черепашек-ниндзя, который я там припрятал, думая, что, возможно, смогу продать за пару баксов. Но вместо этого нашел старое свидетельство, копию, снятую для того, чтобы моя мама могла решить бюрократические вопросы и повторно выйти замуж. При виде него она побледнела от ужаса, словно это была змея, которая могла ее укусить. Уверен, она жалела, что не выбросила его. В тот момент я тоже жалел об этом. Теперь я не сожалею, что нашел его. Я сожалею только о своей реакции. Есть то, что назад не воротишь. Задумавшись, я надолго прервался. Риона касается моей руки со словами «Все в порядке?» Я прочищаю горло. «Да, разумеется. На чем я остановился?» «Ах, да. Мама хотела, чтобы Вайя остался с ней. Она была так напугана. Но он передал ее на поруки своим сестрам, и те поехали за границу штата, на земли индейцев Чироки, не останавливаясь ни на секунду. Вайя остался с моими дядями. Дальше была самая сложная часть. Они должны были убедиться, что все в Силверран знают, что моя мать сбежала и что Элис ее ищет. Но они не могли позволить ему приблизиться к разгадке. Так что Вайя, дядя Эббот, дядя Эрл и несколько младших братьев и сестер были настороже. Следить за Элисом оказалось проще, чем они надеялись, потому что он был чертовски зол. Он отправился к шерифу и заявил, что мою мать похитили. Он ходил в бар, где она раньше работала, ходил в ее прежнюю школу и в дома ее друзей, и в дом моих бабушки и дедушки тоже. Он кричал на них и сыпал угрозами, даже разбил пару окон в доме. Избил моего деда до полусмерти, но тот, похоже, был настолько под кайфом, что даже не заметил этого. Тогда Элли схватил одну из младших дочерей, мою тетушку Келли. Ей тогда было всего 4. Он схватил ее и, казалось, хотел вытащить из дома. Может, он собирался взять ее в заложницы или что-то в этом духе, чтобы вынудить мою мать вернуться. «Боже!» — шепчет Риона. В общем, дядя Эббот вбежал в дом со своей бейсбольной битой наперевес и сказал: «Отпусти ее, или я разобью тебе челюсть нахрен!» Эллис отпустил тетю Келли и ушел. Они следили за ним еще около 3 дней. В какой-то момент Эллис лицом к лицу столкнулся с моей тетушкой Лейн на заправке, когда она преследовала его, но он скользнул взглядом мимо нее и поехал дальше. Иронично, учитывая, что он подарил ей скейтборд, когда ухаживал за моей матерью, но даже не узнал ее в лицо. Возможно, гнев застилал ему глаза. В общем, на 4-й день поползли слухи, что мою мать видели на землях индейцев Чироки. До Эллиса они еще не дошли, насколько могли судить мои дяди. Но это был лишь вопрос времени, и они прокололи его шины, пока Элис ел в баре, где раньше работала моя мама. Он продолжал наведываться туда, угрожать владельцам и запугивать посетителей. Он даже пытался подкупить нескольких человек, но это не сработало. Если кто-то и знал, где находится моя мать, никто ему не сказал. Элис вернулся в машину навеселе. Он начал разгоняться на дороге по пути домой и не сразу заметил спущенные шины. Вайя и мои дяди преследовали его на арендованной машине. Эллис продолжал набирать скорость, даже когда заднее правое колесо начало гулять. В конце концов, машину начало заносить, его повело, и он съехал с дороги. БМВ вписался аккурат между двух деревьев и застрял так крепко, что Эллису пришлось перелезать через сиденье, чтобы выйти через заднюю дверь. На лбу у него был небольшой порез, но в остальном он был в порядке. Лишь ныл и матерился, на чем свет стоит, весь разодетый в свой деловой костюм. Вая подъехал и спросил, вас подвезти? Алкоголь притупил бдительность Эллиса, и тот ответил, ага, даже не поблагодарив. Он начал идти к машине, но, пройдя футов 5, остановился и прищурился, глядя на окна автомобиля. Должно быть, он заметил, что на заднем сиденье кто-то есть. Вая открыл дверь справа от водителя, и Эллис потянулся к своему пиджаку, словно хотел достать пистолет. Он у него был, но потерялся во время аварии. К тому времени, как Эллис это понял, Вая и мои дяди выскочили из автомобиля и окружили его. Я замолкаю, глядя на Риону, в попытках понять, понимает ли она, что было дальше. По серьезному выражению ее лица я вижу, что понимает. Они оттащили его в лес. Дядя Эббот хотел убивать его медленно. Хотел резать, жечь и бить Эллиса, как тот проделывал это с моей матерью. Но Вая запретил. Слишком грязно, шумно и велик риск оставить улики. А еще он добавил, мы не такие, как он. Так что они просто отвели Эллиса на 10 миль вглубь леса и застрелили его в голову. Затем они вырыли яму и похоронили тело, закидав камнями и грязью, чтобы ни одно животное не откопало. Это сделали Вая и дядя Эббот. Дядя Эрл остался, чтобы отогнать их машину на случай, если кто-нибудь проедет мимо и увидит аварию. Затем Вайя отвез моих дядей домой и вернулся к себе, где оставалась с его сестрами моя мама. Неделю спустя она родила. Когда я родился, Вайя признался, что сделал. Он не хотел расстраивать маму, но также он не хотел, чтобы она тревожилась насчет того, что Эллис сможет ее найти. Мама хотела вернуться домой к своим братьям и сестрам, но Вайя убедил ее остаться. Он сказал, что им нужно подождать и убедиться, что у мамы не возникнет никаких проблем. Вая подумал, что будет подозрительно, если она вернется сейчас, словно зная, что Эллис мертв. Поначалу Эллиса объявили пропавшим, заявление подали его коллеги. Вскоре шериф обнаружил его автомобиль. Начали прочесывать лес, решили, что он стукнулся головой, потерял ориентацию и заблудился. Но раненый человек, думали они, не может пройти далеко. Поэтому обыскали лес только в районе нескольких миль и нашли немного крови на земле. Так что некоторые решили, что на Эллиса напал дикий зверь. Все знали, что он выпивал в баре, но Эллис не был местным, и его не особо любили, так что никто тщательно не искал. Тем временем моя мама оставалась на месте. Она влюбилась в Вайю, а может быть, вспомнила забытые чувства. Пока они росли вместе, всегда были неравнодушны друг к другу. Дядя Эрл и несколько младших братьев и сестер перебрались к ним, а потом мама забеременела Грейди. Вышла замуж за Ваю. Спустя еще пару лет появилась Бо. Эллис несколько лет числился пропавшим без вести. Затем, в конце концов, на работе захотели получить страховые выплаты и предприняли необходимые действия, чтобы его объявили мертвым. Когда это было сделано, оказалось, что моей матери тоже причитаются довольно солидные страховые выплаты, а также все имущество Эллиса. Он не оставил завещание, так что все перешло ей. Мама продала дом, в котором они жили, так ни разу туда и не вернувшись. На вырученные деньги она купила ранчо, и мы все переехали сюда. Разумеется, никто из нас, детей, не знал, что случилось и откуда взялись деньги. Дети не думают о таких вещах. Мы были в восторге, поселившись в таком большом доме. Все, кроме Бо. Она злилась, что мы переехали. Ей нравилось жить на земле Чироки в окружении семьи моего отца. Мы все время их навещали, поэтому Бо и Дьюк оставались близки. Они дружили с пеленок, родившись в августе с разницей в несколько дней. Наши с Дьюком мамы сдружились во время беременности и укладывали детей спать в один гамак. Пока они росли, Бо и Дьюк дрались, словно дикие зверята, но оставались лучшими друзьями. На танцах они тоже подрались, сообщает мне Риона. Дьюк танцевал с другой девушкой. Я закатываю глаза. Похоже, он в отчаянии. Пытается заставить Бо понять, что она ревнует. «Думаешь, они влюблены друг в друга?» «Я знаю, что влюблены. У тебя не может быть лучшего друга, к которому бы тебя тянуло. Это и есть любовь, когда ты хочешь трахнуть лучшего друга». Риона смеется. «Так вот, что такое любовь. Такой она должна быть». Она вскидывает на меня глаза цвета морской волны и так же быстро опускает их снова. «Что?» — спрашиваю я. «Что такое?» «Просто я подумала, что есть и третья сторона». «Чего?» «Трахаться можно с кучей людей. И другом может быть любой. Но у любви есть и третья сторона. Восхищение человеком». «Восхищение?» «Да, это встречается куда реже. Есть не так уж много людей, которых я уважаю». «В этот момент я бы отдал все на свете, чтобы быть в числе этих людей». Уважение и восхищение такой женщины, как Риона, — это настоящее достижение. Я знаю, что добиться ее одобрения непросто. «И что, я вхожу в этот список избранных?» — спрашиваю я, стараясь сохранять нейтральный тон. «Да», — спокойно отвечает Риона. «Входишь?» «Судя по тому, как раздувается моя грудь, можно подумать, я только что выиграл дерби в Кентукки». «Спасибо», — говорю я. «И по какой-то причине у меня сжимается горло». «Ты знаешь, что много для меня значишь, Риона». «Я знаю», — говорит она, поднимая на меня ясный и открытый взгляд. «Тебе лучше моего удается показывать чувства». «Кажется, мне неплохо удается читать твои мысли», — отвечаю я. «Во всяком случае, довольно часто». «И о чем же я думаю сейчас?» — тихо спрашивает Риона. «Я знаю, о чем бы мне хотелось, чтобы она думала. Но не знаю, хватит ли у меня смелости спросить об этом. Я нежно касаюсь ее щеки. Наши лица всего в дюйме друг от друга». Выражение ее лица кажется таким ранимым, каким я никогда не видел его прежде. Я не понимаю, как когда-то мог назвать эту женщину снежной королевой. Риона не так проста. Если продраться сквозь холод, можно обнаружить целую вселенную. Я открываю рот, чтобы ответить, но не успеваю вымолвить и слова, как к нам подбегает раскрасневшаяся и разгоряченная Бо. «Шелби рожает. Мама едет присмотреть за мальчиками, а я отвезу Грейди и Шелби в больницу. Возможно, я останусь там на случай, если что-нибудь понадобится, чтобы Грейди не пришлось отходить». «Что требуется от меня?» — спрашиваю я. «Позаботься о лошадях. Их надо покормить и запереть на ночь». «Разумеется», — киваю я. «Чего это вы забрели в такую даль?» — жалуется Бо, разворачиваясь, чтобы бежать обратно к дому. Я снова смотрю на Риону, желая продолжить наш разговор. Но момент уже упущен. Она говорит... «Судя по всему, нам лучше поторопиться». «Ага», — отвечаю я. «Ты права,